Настой этой травы действует превосходно против всяких судорог. Даже при столбняке эта травка оказывает хорошие услуги, насколько, конечно, в этом случае можно помочь. При начале судорог, а еще лучше, перед их началом, при появлении первых признаков, нужно давать больному 3 раза в день щепотку этой травы в горячем молоке. Еще лучше получается, если принять внутрь этого настоя на горячем молоке и в то же время наложить на больное место компресс из травы, вымоченной в воде. Каждая мать семейства должна непременно запастись достаточным количеством высушенной гусиной лапки. Матерям хорошо известно, как мучительны часто повторяющиеся судороги, и как горько смотреть в этом случае на родных, не будучи в состоянии помочь им. Дубовая кора. Иной скажет, в качестве лекарства он советует нам и дубовую кору. Непременно так. Советую ее и в свежем, прямо с дерева, и в высушенном виде. Молодая дубовая кора, обваренная кипятком, дает крепительный настой. Нужно намочить в этом настое небольшое полотенце и обвязать им горло. Это превосходное и безопасное средство при начинающемся зобе и при ожирении шеи. Не менее действенно это обертывание и при опухолях желез. Против выпадения прямой кишки помогают частые сидячие ванны из отвара дубовой коры одновременно с легкими промываниями из него же. Он также хорошо излечивает тяжелые и часто опасные фистулы прямой кишки и твердые опухоли, если они не воспалены. Настой дубовой коры, подобно смоле, действует крепительно на внутренние сосуды. Дудник. Растет на пойменных лугах, в сырых местах леса. Из полого стебля растения, достигающего высоты в 1–1,5 аршина, мальчуганы охотно мастерят себя дудки. Дудник следует отличать от дягеля, который в противоположность дикорастущему дуднику нуждается в особом уходе. Оба растения одинаково целебны, но я предпочитаю первое, так как его легче добыть. Если кто-нибудь съел нездоровую, испорченную пищу, то кипяченый настой корней, семян и листьев дудника – служит прекрасным средством для удаления из крови вредных веществ. Этот настой согревает желудок, уничтожает резь в животе, происходящую от скопления газов. Хорошо при этом прибавить к настою вина, скопление слизи в легких и груди, в бронхах, а также изжога легче всего устраняется именно этим средством. Вообще дудник – полезнейшее растение для дома, и я советую запасаться им на целый год. Корни, семена, листья, хорошо высушенные на воздухе, могут быть превращены в порошок, вполне заменяющий настой. Достаточно принимать по 2-3 щепотки ежедневно. Не советую собирать дудник тем, кто не знаком с растениями, так как его легко спутать с другими, иногда ядовитыми травами. Примечание. Например, собачьей петрушкой, болиголовом, принадлежащими к тому же семейству зонтичных растений, которые все довольно сходны между собой. Зверобой. Настой зверобоя представляет действеннейшее средство против болезней печени. Действие его усиливается прибавлением порошка сабура, что обнаруживается при выделении мочи, в которой замечаются нечистые вещества – зачастую в виде хлопьев. Настой зверобоя излечивает головные боли, проходящие от прилива к голове водянистых веществ или газов, а также тяжесть в желудке, одышку и слабый катар легких. Этот настой также полезен для детей, которые мочатся по ночам в постель. Во всех упомянутых случаях зверобой можно заменить тысячелистником. Земляника. Сколько радости в детях, когда они принесут первый пучок земляники родителям, учителю, священнику. Какое удовольствие, когда в первый раз подают к обеду освежающую землянику, с вином или без него. Но приятны не одни плоды этого маленького растеньица.